Я спросил пациентку, когда ей рожать. В апреле. Тогда я попросил ее широко открыть рот. Выстукал в одном из зубов зарождающийся кариес. «Так больно?» — спросил я. «Нет». «Вероятно, здесь у вас начинается кариес», — сказал я. «Но лечение мы отложим до апреля, до родов. Если вам сейчас не больно, то и волноваться не о чем». «Ну-ну», — подумал я, слушая самого себя. «Если сейчас не больно, то и волноваться не о чем. А что? Времени полно. Поволнуешься позже, а до тех пор лови кайф. У тебя впереди столько радостного и прекрасного. В самом деле, ты полна здоровья. Скоро ты дашь начало новой жизни. Какой смысл зацикливаться на всяком дерьме?» Так устроено большинство людей. Я стал думать, как большинство людей. Я сжился с этой мыслью всей душой. Подумал ее сам. Она мне больше не чужая. Она моя, моя, моя, моя. Боясь ее упустить, я снова взял в руки зубной зонд, якобы с целью еще раз убедиться, что все в порядке, а на самом деле, чтобы окончательно присвоить ценную мысль, проникнуться ею насквозь. Люди, которым приходят в голову такие мысли, обычные, нормальные люди, выгуливающие собак, обновляющие статусы в соцсетях и откладывающие визит к стоматологу, без труда закрывают глаза на неизбежное, будь что будет. А некоторые из них, как тот руководитель коммерческой службы, не забивают себе голову даже тем, что уже нагрянуло. Если он пока не чувствует кариеса, значит, лечить его не надо. Если пациентка беременна, стоит отложить лечение до апреля. Если человек не хочет сегодня чистить зубы нитью, так и черт с ним, почистит в другой раз. Не желаешь слушать нотации врача о том, как ты запустил свое здоровье? Ну так не ходи к врачу. Загляни в бар или посмотри кино. Погладь собаку. Роди ребенка, иди и любуйся, как он сладко спит в колыбельке. Господи, подумал я. Так вот как они мыслят. Вот почему им так привольно живется. Как же все просто. Я отойду на минутку, хорошо? Сказал я пациентке и встал с намерением побежать к Конни, но она уже стояла в дверях кабинета и смотрела прямо на меня. Что-то случилось? Спросил я. «Нет». «Что ты тогда здесь делаешь?» «Ничего». «Просто стоишь и ничего не делаешь?» «Ну-ну. Обсудим это позже». «Это? Значит, есть что обсуждать позже?» «Нет, сейчас. У тебя пациентка. Разговоры подождут». «Я с ней закончил. Она здоровее и живее всех живых. Об этом я и хотел тебе сказать. Знаю, ты терпеть не можешь, когда я тащу тебя в кабинет и показываю пациентов, но на сей раз я хочу показать не болезнь, не старость и не смерть. Ты только взгляни на нее. Видела когда-нибудь такого здорового и счастливого человека?» Конни заглянула в кабинет. «Я что-то упустила?» «Разве ты не видишь?» «Я вижу женщину на стоматологическом кресле». «Она беременна. Разве не видно?» «Ладно, поверь мне на слово. Фишка в том, как она собирается поступить со своими зубами. У нее намечается кариес, но она решила пролечить его уже после родов». «Вроде бы так и положено». «Для беременных, конечно. Но не для всех остальных». «Не понимаю». «Почему мы все не можем жить по тому же принципу?» — спросил я. «Почему не можем плыть по течению, выгуливать собак, писать в Твиттер, есть булочки с изюмом, кататься на велосипеде, любоваться закатом, скачивать фильмы и никогда ни о чем не волноваться?» Я не знал, что это так просто. Не знал до этой самой минуты. Кто же не способен на такое? Разве что психически больной? А я не психически больной. Она взглянула на меня. «Я не больной», — повторил я. «Слушай, окажи мне услугу. Сходи со мной в ресторан. В смысле, на свидание. Дай мне второй шанс». «Нет, какой по счету?» «Шестой». «Я изменился. Я теперь другой человек, ей-богу. А хочешь, не будет никаких свиданий? Давай сразу поженимся. Я готов. Честное слово, готов». «Что это за взгляд? Что за взгляд, Кони? Я серьезно. Я хочу взять тебя в жены, нарожать детей. Знаю, раньше я не хотел иметь детей, но то было раньше, а сейчас я все понял. Я хочу, чтобы ты была такой же здоровой и счастливой, как эта девушка». «Я увольняюсь, Пол», — сказала Конни. «Что? Что? Увольняюсь?» Наступила тишина. «Увольняешься? Почему? Тебе обязательно знать?» «Но ты мой офис-менеджер, и я люблю тебя!» Она не ответила. «Ушам своим не верю. А как же все, что я только что говорил? Ты не дашь мне шанса?» На ее губах мелькнула и исчезла улыбка. «Из тех, что выводят тебя из себя, когда вспоминаешь о них позже. Терпеть не могу такие улыбки, вот эти сочувственные взгляды и мягкие объятия». «Давай все выясним и обсудим», — сказала она. «А потом я начну подыскивать себе замену». Остаток дня я бродил по клинике как зомби. Уже через час после нашего разговора Конни разместила в интернете объявление и к концу недели выбрала полдюжины кандидаток. Отговорить ее было невозможно. Они с Беном переезжали в Филадельфию. Он преподавал там поэзию. «Ты уверена, что поступаешь правильно?» «Уверена. Будешь смотреть резюме?» «Ты действительно этого хочешь? Жить с поэтом?» «Да. С электрической плиткой и вшами». «Какой еще плиткой? Ты о чем?» «Он хоть сможет платить за квартиру? Ты будешь читать резюме или нет?» Вечером я пошел домой и смотрел бейсбол. Я пропустил кучу матчей за август и половину сентября. Чтобы посмотреть все пропущенные и взяться за новые, я должен был целиком и полностью посвятить себя бейсболу. До середины ночи я пил, ел доставленную еду и один за другим смотрел матчи. «У меня больше нет времени, Пол», — заявила она ближе к концу сентября. «Я уволилась. Мне пора уезжать. Ты будешь читать резюме или мне самой заняться?» «Буду», — ответил я. Но так ни одного и не прочитал. Лето выдалось хорошее. Весь июль и большую часть августа Red Sox уверенно обходили Янкиз. Мы видели героическое выступление Педроя и Элсбери, и, несмотря на травмы, питчеры играли уверенно. В начале сентября никто не сомневался, что мы займем первое место в дивизионе и примем участие не в первой, не во второй, а в третьей мировой серии за 7 лет. Но потом вступил в силу некий древний вселенский заговор. 1 сентября мы обходили Янкиз на полигры. 2 сентября мы потеряли это преимущество навсегда, но вайлдкард, дававший место в плей-офф, фактически оставался за нами, потому что на 3 сентября мы надежно занимали 2 место в восточном дивизионе Американской лиги, на 9 игр опережая Tampa Bay Rays. От нас требовалось только одно – не выпускать вперед этих середнячков. Чтобы выпустить их вперед за оставшиеся 3 недели чемпионата, мы должны были выдать худшую концовку сезона в истории бейсбола. Следя за бейсболом, ты словно наблюдаешь за медленным рождением чего-то прекрасного. На твоих глазах незначительные и случайные события понемногу накапливаются и вдруг превращаются в эпическое действо, напряженное и захватывающее. Игра мучительно тянется почти до самого конца, а потом ты вдруг ловишь себя на том, что дивишься неожиданному и стремительному развитию событий и гадаешь, чем все закончится. Это сонное, неторопливое превращение скучного в неописуемо прекрасное. К концу сентября мы начали играть так скверно, что в общем зачете нас обошли даже последние лохи Рейз. Перед последним туром мы с Рейз делили 2-е место. Я по-прежнему не знаю, как мне относиться к нашей игре в конце того сезона. Каждое новое поражение команды вызывало у меня физическую тошноту. Но то была не единственная моя реакция. Как же я радовался, что Red Sox вновь стали самими собой, проклятым и убогим народом. Я не хотел, чтобы моя команда проигрывала, но еще меньше мне хотелось, чтобы они принимали победу как должное. У нас уже есть 1 такая команда. Спасибо, достаточно. Как фанат Red Sox, я чувствовал, что мой долг не позволить любимой команде уподобиться Нью-Йорк Янкиз, причем для меня это был вопрос морали и человеческой порядочности. Нам, истинным фанатам бостонцев, не хватало этих дней неопределенности, трясучки, хронического разочарования. Нашу любовь слишком давно не испытывали на прочность. Я хотел вновь стать фанатом Red Sox, самым лучшим из фанатов, и единственным способом это сделать было отпраздновать, тихо и печально, наше такое неянковское поражение в сентябре 2011-го. В ту пору я каждый вечер навещал своего нового пациента. «Мы с вами можем позволить себе не пользоваться зубной нитью каждый день. Конечно, последствия будут, но зубов мы не лишимся». С Эдди было по-другому. Я не мог смотреть на него без слез. Казалось, он вот-вот испустит дух. Такой он был хлипкой, тонкой, искореженный, трясущийся, весь покрытый печеночными пятнами, меня он встречал неизменной благодарной улыбкой. Думаю, я нравился ему почти так же, как его прежний стоматолог, доктор Рапопорт. Мы шли на кухню, где он присаживался на стремянку. Я вставал сзади, надевал перчатки, вытягивал из коробочки с нитью отрезок нужной длины и принимался за работу. После чистки он вставал и делал нам мартини. Все равно, что заглянуть в бар и пропустить рюмочку на сон грядущий, только вместо чаевых бармену я удалял ему бактерии из десневых карманов. Теперь, спустя 6 недель ежедневных чисток зубной нитью, кровоточивость исчезла. Потеря костной ткани прекратилась, десны стали крепкими. Я понятия не имел, во что ввязываюсь, когда согласился на эти ежевечерние визиты, не оплачиваемые никакими страховыми службами. Последняя игра сезона должна была начаться через 20 минут. Если я пропущу первый бросок, придется ждать конца игры, перематывать кассету и смотреть все сначала, а эта игра была очень важна. Я никак не мог пропустить трансляцию. Из клиники я ушел поздно. Поезда ходили медленно, и без 10:07 я все еще был в квартире Эдди в Нижнем Истсайде. Он вручил мне мартини. «Ваше здоровье», — сказал он. «Мы выпили». Я наблюдал, как трясущейся рукой он пытается поднести стакан к нижней губе и сделать глоток. «Я в некотором замешательстве, Эдди», — сказал я ему. «Видите ли, я фанат бейсбола, и, в частности, я притронулся к козырьку своей бейсболки с логотипом Red Sox. вот этих самых ребят. Не знаю, смотрите ли вы бейсбол, но если смотрите, то должны знать, что после удачного старта ни одна команда в истории спорта не проваливалась с таким треском за последний месяц сезона, как провалились Бостон Ред Сокс в этом году. Это поистине героическое событие. Они обыграли Янкиз, а потом в самый ответственный момент позволили им перехватить первенство. В общем-то, это уже стало традицией, о чем вы наверняка знаете, если смотрите бейсбол. Это еще не конец света, и лично я не имею ничего против такого развития событий. Люблю, когда мы вылезаем из болота и бьем Янкиз на глазах изумленной публики. К тому же мы были на 9 игр впереди Tampa Bay Rays, по-настоящему дерьмовой команды. За последний месяц сезона нам нужно было проиграть... В общем, единственной командой, которая потерпела примерно столько же поражений подряд, была Chicago Cubs в 1969 году. Почти с начала сезона они занимали первое место в общем зачете. Иногда опережали соперников на 9 игр. Никто не ожидал, что в сентябре 1969 они проиграют 17 игр подряд. 17 игр, Эдди, и окажутся на втором месте. Как вы, несомненно, знаете, если смотрите бейсбол, никто не играет хуже, чем Cubs. Перехожу к сути. Мы догнали и перегнали Cubs. Мы проиграли 19 игр. 19 игр, Эдди. А говно команда Рейз выбралась из отстойника и делит с нами одно место. Мы делим одно место с говно командой Рейз. И сегодня мы играем последнюю игру регулярного сезона с занимающими последнее место Ориолс в Балтиморе. А Рейз... проводят свою последнюю игру против занимающих первое место Янкиз. Если мы победим, а Рейз проиграют, мы попадаем в плей-офф. Если мы проиграем, а Рейз победят, Рейз попадают в плей-офф. Вполне возможно, что сегодня мы играем последний матч сезона. Поезда в такой час ходят медленно, и я могу не успеть домой к началу игры. Я должен посмотреть ее с самого начала. Есть у меня такая примета. Несмотря на легкую дрожь в теле, Эдди смотрел на меня уверенно, широко открытыми, как у младенца, глазами. Поэтому я вынужден просить вас об услуге. У вас есть кабельная? Если да, то какой у вас пакет каналов? Могу ли я посмотреть оба матча здесь? Матч Red Sox и матч Yankees. Мне очень важно, чтобы вы не выгнали меня посреди игры, даже если случится пожар, или вы сочтете мое поведение подозрительным, даже если назначат дополнительные ининги, и я просижу здесь до 3-4 утра. Что скажете? У меня премиальный пакет. Продрожал Эдди, и я буду очень рад компании. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Хорошо. Тогда у нас есть 20 минут на поиски курицы с рисом. Пока я бегал за едой, он сделал нам еще мартини. Мы быстро поели. Перед самым началом игры Эдди уселся в кресло, а я занял место на полу поближе к телевизору. Примерно в середине второго ининга он развернул карамельку, сунул ее в рот и тут же заснул. Я не мог смотреть, как после нескольких недель ежедневных чисток его зубы купаются в сахаре. Зрелище меня угнетало. Во время следующей рекламы я надел перчатку, вытащил леденец и выбросил его. Эдди даже не шелохнулся. Затем я сел обратно, взял незнакомый пульт и продолжил смотреть два матча одновременно, переключаясь между Red Sox и Yankees. Подумать только! Я болел за Yankees? Это убивало меня. Но выбора не было. Чтобы перейти в плей-офф, Yankees должны были одержать победу над Rays, а Red Sox должны были оставить позади Orioles. В такой ситуации я, разумеется, желал бостонцам победы и только победы. Их победа стала бы победой моего отца, хотя что толку? Даже победа в мировой серии 2004 года его не вернула. А ведь какое эпохальное событие! Мы совершили невозможное, стали чемпионами спустя 86 лет и... Ничего не изменилось. Отца не было. Он по-прежнему лежал в могиле. А на что я надеялся? Зачем столько лет болел за бостонцев? В третьем ининге Ред Сокс заработали очко, и я заорал. Эдди испуганно подскочил и уставился на меня недоуменным взглядом. Видимо, он пытался понять, кто я такой и что делаю у него дома. Несколько минут спустя счет был уже 2-1 в пользу Ориолс. Я сидел на месте, слегка покачиваясь. Потом настал черед бостонцев. В четвертом ининге Скутаро принес нам очко. Затем Педроя ударом в левую дальнюю часть площадки заработал хоумран и вывел нас вперед 3-2. Тем временем Янкиз размазывали по стенке Рейз. Пока все шло хорошо. Будь мой отец жив, он бы выписывал все очки на карточку. Он начал делать это еще в детстве, когда слушал трансляции с Джимом Бриттом по радиоприемнику «Зенит Консольтоне». Во время матча я иногда доставал его старые карточки и водил пальцами по карандашным меткам и цифрам, сделанным мальчишеской рукой, задолго до того, как у него начались проблемы со здоровьем. История бейсбола, записанная рукой мертвеца. В конце пятого ининга я подошел к Эдди. Он спал и что-то бубнил во сне. Я приблизил ухо к его губам. «Соня! Соня!» — говорил он. «Эдди!» — сказал я. «Эдди, проснитесь!» Он открыл глаза и вновь с удивлением осмотрел мое лицо. «Уже почти шестой ининг. Я сейчас отойду в другую комнату. Никогда не смотрю шестой ининг. Вы должны посмотреть его за меня и все потом рассказать. Сможете?» «Кто вы?» «Доктор О'Рурк, ваш новый стоматолог. Можете посмотреть шестой ининг и все мне потом рассказать, Эдди? Очень вас прошу!» Несколько минут спустя я стоял на пороге его спальни. «Не спите, Эдди?» «А? Не закрывайте глаза! Смотрите внимательно от начала и до конца!» Во время седьмого ининга начался дождь, и матч приостановили. Я вновь сидел перед телевизором и слушал, как Эдди во сне зовет свою Соню. Когда я переключился на матч «Янкиз», меня ждало глубокое потрясение. Аяла поменял Логана, и Рейс понеслись вперед. Скоро счет уже был равный, а хоумран Эвана Лонгории принес Рейс победу. Теперь мы просто обязаны были победить, чтобы остаться в живых. Я снова переключился на Ред Сокс. Пеплбон выбил Джонса, потом Рейнольдса. На базу вышел Дэвис. Пеплбон замер, считывая секретные сигналы своего кетчера. Его глаза яростно сверкали под козырьком бейсболки. Это был конец девятого ининга. От победы нас отделял всего один шаг. В ожидании броска Бита Дэвиса выписывала нервные дуги в воздухе. Весь стадион затаил дыхание. «Если Пеплбон не выбьет Дэвиса, — понял я, — мы окончательно утвердим свое право на худший сентябрь в истории бейсбола. Это восстановит мировой порядок, поможет возместить ущерб, нанесенный неслыханными победами минувшего десятилетия, но поражение, все равно поражение. Меня охватит горе, от этого никуда не деться. Но если мы победим, мне станет еще хуже». Моральный коллапс, который непременно последует за победой, не позволит мне насладиться победой. И отец опять не вернется. Выходит, если мы проиграем, я в проигрыше, а если победим, опять-таки в проигрыше. Всю жизнь я связывал себя строгими фанатскими суевериями. И ради чего? Носил бейсболку, ел курицу, пропускал 6-й иннинг, записывал все игры. Ради чего? Ради права на страдание. Так жить нельзя. Так не годится. В жизни человека должна быть надежда, пусть самая крохотная. Нужна какая-то цель, какое-то стремление, не обреченное заведомо на крах. У меня ничего не осталось. Ни Санта-Кроче, ни Плотцев, ни родителей, ни Конни. Мои пациенты упорно отказывались чистить зубы нитью, а некоторые даже лечить кариесы. У меня осталось только воля. Больше ничего. Желание не уподобиться Мерсеру и отцу. Желание победить в себе лиса. Настал момент решающего броска. Пеплбон начал выполнять виндап. Я выключил телевизор и вышел из дома Эдди.